Способ умножения добра. Вам причинили зло, а вы не можете ответить. И испытываете бессильный гнев, который вас же и разрушает. Можно применять разные многоумные способы, спросить себя, почему это произошло, выстроить цепочку силлогизмов, размыслить обиду, как предлагают некоторые, помедитировать. Может, это хорошие способы, но они не помогают, когда больно и обидно. Гнев — плохое чувство. Надо прекратить его испытывать. Глупый совет. Боль от ожога тоже плохая, но тот, кто советует перестать ее испытывать, не очень умен, на мой взгляд. Я поделюсь личным способом. Он помогает. Причинили вам зло, а вы сделаете добро. Нет, не тому, кто зло причинил. Это трудновато. Тот, кто излил на вас свою злость или ядовитую зависть, ваше добро воспримет как дань, как проявление трусости. Или как яблоки с яблони. Знаете, надо яблоню потрясти или по автомату шоколадкой стукнуть. И вот тебе яблоки и шоколадки. Способ понятен. Его теперь и будут применять к вам. Надо сделать добро тому, кто нуждается. Кто не причиняет зла, а страдает и мучается. Вот и сделайте все возможное добро. Деньги отправьте, купите еду и лекарства, если надо. Очень простой способ сделать добро. Можно даже из дома не выходить. И станет легче. Гнев уляжется. Нет, вы не забудете зло, которое вам причинили, но перестанете себя мучить бессильным гневом. Мысли прояснятся, вернется уверенность в себе и нормальная самооценка. Не надо бить подушку, рвать простыни, кидать камни и кричать. Это как раз иллюстрация бессильного гнева. И принуждать себя перестать переживать тоже глупо. Это биохимия организма. Сделайте посильное добро тому, кто нуждается в нем. Окажите помощь тем, кто борется с гибелью и злом. Подтвердите свое место в жизни и свои возможности, свой выбор. А потом, когда станет полегче, можно обдумать план действий для самозащиты и применять разные способы размысливания, обиды и прочего. Это уж вам решать и специалисту-терапевту. Но по опыту скажу, нет лучшего средства справиться с болью несправедливости и гневом, чем сделать добро, отвлечься, вложиться в добро. Это философский, этический способ умножения добра. Один человек пережил предательство друга и огромные финансовые потери, которые с этим предательством были связаны. Он не мстил, честно сказать, и не мог отомстить. Такая была ситуация. Бывший друг присоединился к временно торжествующим врагам и был недосягаем. Этот человек строил разные планы, кипел от гнева, хватался за сердце, а потом отправил оставшиеся средства ребенку, который нуждался в лечении. И стало легче. Словно вышел ядовитый пар, который разрывал двигатель. Стало значительно легче, а потом появились силы бороться. Гнев лишает нас сил, отнимает массу энергии, мешает принимать правильные решения, видеть выход и способ борьбы. Этот человек все отлично понял. Через некоторое время он победил. При этом здоровье сохранил свое и ребенка, которому помог. Этот способ помогает, когда нестерпимо обидно и больно. Когда чувствуешь праведный гнев, но пока ничего не можешь поделать. Добро помогает, и возвращаются силы.